Любят, не любят. Один из признаков адекватности – это проявление себя в условиях неопределенности. И она же – лучший реактив, лакмусовая бумажка стратегии и тактик, свойств личности, страхов и реакций. Прикладываешь неопределенность к себе или себя к ней, и все проявляется. Чтобы нащупать в буквальном смысле ответ на эту задачку, вообразите, что вам предстоит выйти на улицу с завязанными глазами. А за спиной незримо парит ангел-хранитель. Обязательно, он точно есть всегда. Ну, может быть, просто вы об этом забыли. Но, впрочем, нет, нам не помогут теоретические выкладки и фантазии. Сознание человека устроено так, что в нем господствует визуальная система, аудиальная и кинестетическая. Визуальная и аудиальная система включают в себя конструирование. То есть мы запросто можем вообразить то, чего никогда не видели. Летающего слона, ой, легко! Мы способны без особых усилий представить то, чего никогда не слышали. Баю, баюшки, баю, например, в исполнении саксофона. Запросто. Немного сосредоточенности, мелодия зазвучит в голове. Но конструирования нет в сознании кинестетическом. Вы не можете представить себе то, что будете ощущать в той или иной ситуации. Никак. Мозг не способен представить, как будет, если никогда этого не чувствовал. Так что просто давайте сделаем это. Приглашаю вас выполнить первое упражнение, а уже после него продолжить прослушивание этой книги. Пусть это будет первым практическим шагом на пути к внутренней любви. Договорились? Упражнение «Неопределенность». Итак, пожалуйста, возвращайтесь к прослушиванию только после того, как сделаете, да? Ну, мы же договорились. Смотрите, какое упражнение, да? Плотно завяжите глаза и попросите какого-то близкого человека, друга или родственника прожить с вами этот опыт. Можно, кстати, пригласить в игру детей, они с удовольствием включаются в такие эксперименты. Пусть ваш партнер выполняет роль ангела, чтобы вы остались в целости и сохранности без увечий. Заранее попросите ангела пройти по дому или территории вашей дачи и слегка изменить знакомое вам пространство, внести в него поправки, которые сделают для вас место неопределенным, непонятным и незнакомым. Для особо продвинутых можно попросить прямо вывести вас на какой-нибудь неизвестный вам двор, участок или что-нибудь еще на машине, чтобы вы даже не знали где. Но это, знаете, это очень творческий партнер нужен для этого. Пусть партнер приведет вас в некую точку, немного покрутит, может быть, покачает, когда у вас уже завязаны глаза, чтобы неопределенность стала еще более неопределенной, а затем приступает непосредственно к роли ангела-хранителя. Вариант еще более увлекательный, если есть возможность, сходите вместе в парк, туда, где можно неспешно, никому не мешая, проводить эту игру. Суть в том, чтобы погрузить себя в новый мир, иную, незнакомую реальность, где вас ждет приключение, эдакий квест. Во время упражнения оба игрока должны молчать. Идеально, если есть возможность включить музыку, например. Обращайте внимание на свои ощущения, эмоции, мысли, реакции. После того, как вернетесь в объективную реальность, поменяйтесь с ангелом ролями. Это очень важно, чтобы вы тоже побыли ангелом, а он побыл участником и исследователем. А дальше наш любимый стишок-пирожок. В условиях нехватки данных наш мозг придумывает сам врагов, картину мира, Бога и мнение других людей. Как правило, в неопределенности человек либо ориентируется на здесь сейчас, либо подставляет предыдущую версию маршрута навигатора, уже отработанного шаблона действий, и пытается натянуть ее на момент. В предложенных мною условиях игры происходят удивительные инсайты, причем не только у того, кто завязал глаза, но и у ангела-хранителя. Надеюсь, вы получили массу удовольствия от этого упражнения. И тогда мы можем продолжать дальше. У меня есть обратная связь на это упражнение от участников тренинга «Зеркало». Один рассказывает, что ему было очень весело. Он взаимодействовал с миром, с другими людьми, общался с ними, обнимался и танцевал. Другой говорит, что дико боялся. Это был просто ужас. Человек все время опасался на что-нибудь наткнуться. Есть те, кому в основном было скучно. Но случается, что на мгновение из таких участников вдруг, знаете, выбирается свет, такой живость, и то, что было скрыто от всех, и мы ловим это миллисекундное проявление и подчеркиваем его. Что вы испытали после того, как оказались в темноте, и ангел убрал от вас руки? Вас охватил азарт «Ура! Приключение!» или панический ужас? Постарайтесь провести аналогию между тем, что происходило с вами в искусственно созданной, заметьте, игре, да, в неопределенность, и тем, какие стратегии вы используете по жизни. Насколько легко вы вступали в контакт с людьми, которых встречали на пути? Как реагировали на препятствия? Что чувствовали, когда не могли понять, что именно нащупала ваша рука? В какой момент вам было любопытно, а в какой страшно? И что вы все время думали о своем ангеле-хранителе? Конечно, это не про вас, но человек, которого охватил страх и по жизни идет, затаив дыхание, не совершая резких движений, постоянно просчитывая, что может случиться, он вообще не помнит ни про каких хранителей и не верит во Вселенную. Одна из участниц «Зеркала», прекрасная Констанция, рассказывала, что с завязанными глазами вся напряглась, ей захотелось сжаться в комок, спрятаться, стало казаться, что вот-вот ее ударят. Ощущение было настолько сильным и неожиданным, что она осознала его сразу и с недоумением остановилась и расправила плечи. «Да что за ерунда-то такая? А почему я боюсь? Меня вообще никто никогда в жизни не бил!» Это типичная история о том, откуда берутся страхи. Собственно, человек живет в своей комфортной и понятной ему кухне, думая, что у него все отлично, и ему никуда не надо, а то вдруг там что-то случится еще, не дай бог. Он не расширяет горизонты снаружи, не наполняет себя изнутри, развивая сильные стороны и таланты. В его голове постоянно ведется внутренний диалог, который заполняет собой всю его жизнь. Кстати, если это про вас, то именно с этим мы дальше будем бороться. С другой стороны, когда вы были ангелом, как вы ощущали себя? Насколько легко вы давали свободу и пространство своему подопечному? А что вы чувствовали? И как вы вели себя, когда он приближался к так называемой опасности или находил нечто ему непонятное? Нам ведь кажется, что мы действуем по собственному выбору, но это лишь вариант того, что нам разрешают. Ведь далеко не все способны выдержать свободу другого человека. И многие формировались под воздействием тех, кто прямо хотел спасти и уберечь. Хорошо, что у нас в этом вопросе все в порядке, и я готова дать вам свободу. Я верю в вас. У вас получится. Мы будем исследовать ситуацию вместе. Есть еще отличный повод для размышлений. А как вы ведете себя в незнакомом городе? Бросаетесь покупать путеводитель? Читаете отзывы на TripAdvisor? Идете, куда глаза глядят, или сидите в отеле и зависаете в телефоне, и неважно, кстати, в каком вы городе? Бывает, что женщина, прочитав отзыв о том, какие в Турции потные, противные, приставучие мужики, не выходит в Стамбуле на улицу, боясь, что ее изнасилуют. Это, кстати, вообще популярная история. Конкретно Стамбул – красивое тому подтверждение, ведь он очень сильно отличается от подобных представлений. Это прекрасный, дружелюбный, абсолютно европейский город, но... Понимаете, в каждом из нас есть некий режиссер. Монтажер, если хотите, или выпускающий редактор, который думает, какую информацию из общего потока показать в СМИ. Например, он монтирует сюжет «Все плохо» и подбирает только те факты, которые вписываются в эту концепцию. Начинаешь копать, ведь там же было и позитивное, но он будет активно отстаивать свою идею. «У нас концепция «Все плохо», и не надо мне тут никакой самодеятельности». Это, правда, очень смешно, потому что как только выводишь человека за пределы этой концепции, туда, где он жив, в нем вдруг пробуждается улыбка, настроение, свет. Это позволяет увидеть, кстати, что за выпускающий редактор у человека внутри. Вся фишка в том, что у него на реальность натянут толстенный презерватив, который совершенно ничего не пропускает. Знаете, как в стишке-пирожке. На Новый год Олег оделся в костюм унылого говна. А утром молнию заело, заело раз и навсегда. Мы будем изучать любовь к себе в попытках достучаться сквозь слой редакторов вот этих вот презервативов, освобождаясь от искаженного восприятия реальности сквозь призму концепции шаблонного мышления. В 30 лет нужно срочно выйти замуж. Как? Тебе 40, а ты еще не купил квартиру? В смысле ты не поступил в институт? Да, наверное, ты неудачник, раз у тебя до сих пор нет девушки. В 35 не родила, ну все, твой поезд ушел. Ну и вот эта вся вот эта общественная история, там можете свои подставлять фразы, вы прекрасно знаете, какими шаблонами обычно давят на мозг общества. Такие шаблоны давят на человека, и вроде бы ему это не надо, но он невольно начинает оценивать себя и думать в направлении социальных стандартов. Возникает вопрос, а кто решил, что эти стандарты должны управлять вашей жизнью? А? Кто? Вот, например, наш подопечный говорит: «Ой, мне было так хорошо. Я вообще от всего отключился. Мне это нравилось. Но почему-то ангел-хранитель меня все время уводил от цели. Я очень хотел выйти за дверь комнаты, за дверь зала, но каждый раз, когда брался за ручку, ангел-хранитель меня уводил. Почему? А что, нельзя было? Нет, с нашей стороны не было ограничений, говорим мы с Максимом, участником тренингов, в таких случаях. Ну как же нельзя, округляет глаза ангел-хранитель? А кто сказал, что нельзя? Вы сказали? Нет, мы такого не говорили. Да, не говорили. Ну тогда просто нельзя. А почему нельзя-то? Ну, потому что вот, вот нельзя, просто нельзя и все. А мне ангел-хранитель не давал ничего сделать. Все время меня одергивал, водил за ручку, сволочь такая, говорит другой участник. «Почему?» – так спрашиваю ему второго ангела. «Ну, я хотел как лучше. Мне было важно, чтобы он вернулся целым. Я хотел научить его жить в этой видоизмененной реальности, чтобы он понял, как в ней действовать. Только он же тогда в угол упрется или лбом на стену налетит». «А я, кстати, пытался найти стену, но так и не нашел», – снова возмущается подопечный, «потому что ангел-хранитель его берег и не давал ему встретиться с преградой. Я чуть с ума не сошел, не мог понять вообще, что происходит. Мне казалось, что я в бесконечном пространстве, где стен вообще нет», – рыдает участник. «А я его берег, потому что он неразумный», – оправдывается ангел. «Неразумный, уточняю я». «Слушай, а как ты думаешь, сколько ему было лет в момент, когда ты его так защищаешь от встречи со стеной?» «Ну, года 3», — смеется ангел. «А на самом деле?» «Лет 45». «И почему ты думаешь, что как только человеку закрыли глаза, он помолодел на несколько десятков лет и утратил разум, что ли?» Я очень люблю эту цитату из Оши. «В Японии существует определенный вид искусства». Я не могу назвать это искусством, потому что это чистое убийство, но там они называют это видом искусства. Оно называется бонсай. В Японии есть деревья, которым по 400-500 лет, но их высота не превышает 15 сантиметров. Они называют это великим искусством. Они сажают деревья в горшки без дна и все время подсекают им корни. И дерево продолжает стареть, но при этом совсем не растет. Оно становится очень старым, но остается пигмеем. Дерево, которое могло шептаться с облаками, общаться со звездами, танцевать на ветру под солнцем, остается на высоте только 15 сантиметров. Вы можете видеть его старость, она бросается в глаза. Вы видите эти старые ветви, вы повсюду видите эту древность, но дерево просто покалечено, так как ему подрезали корни. Ему не позволили осуществить его потенциал. Бонсай регулярно применяется на всех детях по всему миру, для того, чтобы ребенок не смог достичь высочайшего пика пробуждения, чистоты интеллекта, чистоты сознания, и все потому, что мы постоянно подрезаем его корни. Существует много тонких способов для этого, и один из них следующий. Прежде чем ребенок начнет задавать вопросы, мы начинаем давать ему ответы. Даже перед тем, как он задаст вопрос, мы пичкаем его ответами, и ответами, кстати, заимствованными, и все они уродливые. Заимствованные – значит уродливые. Как бы красивы ни были слова, если они заимствованы, то они уродливы. Если они заимствованы, то они не являются истиной. Истину нужно открыть самостоятельно. Она не может быть вам дана кем-то другим, она непередаваема. Но родители, священники насильно принуждают детей к верованиям, и тогда они становятся индуистами, мусульманами, христианами, евреями, но упускают возможность стать человеком. Вот как написал Оша. Ух, ну давайте, ладно, разрядим атмосферу. Вот прямо сейчас дам вам упражнение, которое ко мне пришло от моих друзей-актеров. Говорили они, что это было такое одно из упражнений на вступительном экзамене в театральный институт. Окей? Вот прямо сейчас изобразите, пожалуйста, слепого, который просит подать ему ножницы. Только честно. Ну давайте, изобразите. Еще раз. Изобразите слепого, который просит подать ему ножницы. Готовы? Супер. Вперед. Очень часто в этот момент люди закрывают глаза и начинают показывать ножницы руками или пальцами, да? Вы тоже так сделали? Класс. Но я же прошу вас изобразить не немого, а слепого, понимаете? Он вообще-то обычно приходит и нормально говорит: «Дайте мне, пожалуйста, ножницы». Вы можете вообще даже не узнать, что он слепой. Да, но вот в нашей культуре есть понятие «выученная беспомощность». Это к вопросу о тех, кто хочет все время кого-нибудь спасти и уберечь. Понимаете, какая штука? Так где же истина? Ведь эти ангелы-мучители, извините, эти ангелы-хранители, очевидно, хотят только добра и никому не желают причинить вред. Но в своем стремлении быть хорошими ангелами они мучают и лишают подопечных свободы воли. А у подопечных своя история. Они тоже хотят быть хорошими и поэтому не бунтуют против ангелов. Делаем простой вывод. Именно из-за того, что человек старается быть хорошим в реальных условиях неопределенности, а именно в социуме, ему гораздо проще принять навязанные нормы, а не отстаивать свои. Тем более у него часто нет четкого понимания, что такое это свое. И тут снова стоит вспомнить адекватность. Это, кстати, наше любимое слово. Адекватность! Адекватность – это когда я при столкновении с ситуацией реагирую на нее так, чтобы получить наилучший результат. Неадекватность – это когда я встречаюсь с ситуацией и реагирую на нее как угодно, только не результативно. В неадекватности как раз и проявляется нелюбовь к себе. Я выбираю быть хорошим, удобным для других, но не таким, каким мне комфортно в этой ситуации быть. Вот в чем парадокс, товарищи! Многие скажут, ну это же эгоизм, жить так, чтобы самому было комфортно. А что это вдруг-то? Вы вообще так жить никогда не пробовали? Тут как в фильме «О чем говорят мужчины 3». Мне очень нравится этот фильм. Он прям как будто для нашего тренинга создан. Посмотрите, кстати, его на досуге в качестве внеклассного чтения, так сказать. Почему я всегда делаю не то, что хочу, а то, что правильно? Так можно дойти до бог знает чего. А можно я уже дойду до этого бог знает чего? Ведь никто из нашей семьи там не был никогда. А вдруг там хорошо? Ангелы-хранители хотят уберечь подопечных от негативного опыта, чтобы те не набили себе шишек. Но задача адекватности как раз в том, чтобы научить человека жить в этом мире самостоятельно. Самостоятельно. Ведь если он не может найти стену, то в его картине мира стен-то ведь и нету. И если потом он обнаружит стену, ему может быть как раз дико больно. Мои дорогие ангелы, я понимаю, что вам очень хочется быть нужными, и вы готовы проводить все время с самым дорогим человеком, развлекать его, вкладывать вкусняшки ему в рот, уводить от стен, но тогда вы живете только его жизнью. Вы становитесь похожи на родителей, которые пытаются самоутвердиться за счет детей, причем независимо от их возраста. Ладно еще, когда за счет маленьких, но бывает же, что уже 50-летних, вот запросто, как в моем любимом стишке-пирожке. «Уже домой я еду, мама! Мне надо что-нибудь купить! Купи себе квартиру, сволочь! Живи отдельно от меня!» Это как раз, между прочим, здоровый вариант. А вот вам пример нездорового. Моему сыну Вовке было тогда 1,5 года. Такой, знаете, возраст, когда дети начинают активно изучать мир. К нам в гости пришли друзья. Мы ужинаем на кухне, сидя на угловом диване. Знаете, на кухне такой уголок называется. Вот у нас такая была штука. А Вовчику весело, что в доме много людей. Он постоянно крутится вокруг нас и лазит по спинке дивана туда-обратно. В том числе и за спиной у нашего друга Сергея. И Сергей каждый раз, когда Вова преодолевает угол спинки дивана, подставляет ему руку как бы в качестве мостика. «Сережа, — говорю ему я, — зря ты это делаешь». «Почему? Я же ему помогаю», — отвечает Сережа. «Не-а, ты ему не помогаешь, ты его обманываешь. Ты в его картину мира вкладываешь элемент, которого нет. Он учится преодолевать вершины дивана и считает, что тут, где ты ставишь руку, есть ступенька или мост. Но ведь сейчас ты этой рукой начнешь есть или возьмешь бокал, и мост исчезнет. Ну, я просто хочу, чтобы он не упал. Наоборот, Сережа, ты делаешь абсолютно все, чтобы он упал». «Да почему? Ну вот сейчас увидишь. Я-то как мама просто объясняю тебе, что не надо так делать». Но Сергей все равно продолжил. И вот, понимаете, да, что дальше было? Он, конечно же, тянется за бокалом. Вовка очередной круг совершает, идет к мосту, наступает ногой на воздух и падает, потому что, конечно же, Сережины руки там не оказалось. Я, мать ехидна, позволяю сыну упасть. Но ловлю, конечно, чтобы он лбом не треснулся об стол, но даю ему прочувствовать падение. Вова начинает орать и злиться на своем языке, который у него, конечно, еще отсутствует на уровне языка, но очень понятен. Он начинает прямо Сереже объяснять, да как так-то, да как Карлсон говорил, ты обещал мне быть родной матерью, а сам, как ты обещал мне страховать, ты обещал тут держать мост, а сам он прям высказал ему все на детском матерном языке. Вот примерно это, Сережа, я имела в виду. — сказал я, — потому что в его картине мира здесь уже возникла опора, и ты обещал ее держать. Поэтому не волнуйся, вот просто убери свою руку, он сам найдет способ преодолевать этот участок пути, я точно это знаю. Ну и, конечно же, Вовка придумал, притом довольно быстро. И вся эта история о любви, о том, насколько мы можем дать другим людям свободу проявлять себя, и насколько они способны делать это, когда нас нет рядом, и как может обернуться жизнь, когда человек эту способность внезапно обретает. Ну, вы наверняка же знаете эту старую историю. Хорошо, хорошо, она будет в моем вольном переводе, не каноническом. Ну, не бейте меня палками, ладно? Я вам ее так вот расскажу. На пальцах. В далекие времена в одной царской семье родился долгожданный принц. Родители очень хотели этого ребенка и решили, что его будет окружать только все самое прекрасное. Красивые молодые слуги, золотая посуда, ни одного увядшего листочка в саду. Когда малыш выезжал в город, его путь осыпали лепестками роз. Самые красивые юноши и девушки с цветами стояли по обочинам. Воздух был окутан чудесными ароматами, и всюду звучала волшебная музыка. Сами родители, поняв, что стареют, удалились в дальнюю часть дворца, чтобы сын никогда не видел их болезней. К 26 годам у него уже было абсолютно все, и он думал, что мир идеален. Однажды молодой принц играл во что-то, ну, допустим, в бадминтон, и воланчик улетел за забор. Принц легко перепрыгнул следом через ограду, и вдруг куча мусора рядом зашевелилась и сказала человеческим голосом: «А, принц, ваш воланчик вон там». «А ты вообще что такое?» — удивился принц. «Не, ну я не что, я кто». «В смысле кто? Я вообще-то взрослый, я знаю, как выглядят люди». «Ну, я просто очень старый, больной и нищий». «А что это значит? Я вообще, честно говоря, не понимаю, о чем ты говоришь». «А, ну, вот такой я человек». «А существуют еще такие люди, похожие на тебя, вот такие, как ты? Они существуют?» «Да полно. Вообще-то их большинство». «А где? Ну, пойдем, я тебе покажу». И он отвел принца на базар, где тот увидел настоящую картину мира, после чего никогда больше не вернулся домой. Возможно, вы уже узнали эту историю. Он стал Буддой и посвятил всю жизнь борьбе с несправедливостью и состраданиями. Представляете, какой удар для родителей-то, а? Страна осталась без молодого правителя. Ну, все пошло прахом. Как так-то? Но ведь этот бунт, он был неизбежен после такого предательства, когда мир оказывается не таким, каким ты его видишь. Но иначе человек не взрослеет, понимаете? Любовь к себе в том числе заключена во взрослости. Это умение взаимодействовать с неопределенностью и выдерживать ее. Нужно понимать, что кроме уже полученных знаний есть и то, чего мы не знаем, всегда есть. И наша задача — отличать одно от другого и уметь познавать мир самостоятельно, научиться самим отвечать за свою безопасность. Как в стихотворении у Игоря Губермана: «Живу я свободой ревнитель, весь век искушая свой фарт. Боюсь я, мой ангел-хранитель, однажды получит инфаркт». Ну, конечно, дико носиться с завязанными глазами — это не самый разумный подход. Видимо, такие люди считают себя бессмертными, да, такие тоже есть. Но вот где засада, встает вопрос между свободой и контролем. Где баланс, где? Между свободой и контролем, где баланс, где? Любовь к себе — это когда я понимаю, что могу спокойно обойтись без костылей и проводника. Я умею получать удовольствие, но при этом я понимаю, где опасность. Для этого нужно, опять же, находиться в центре управления, буквально внутри, в себе. Часто спрашиваем: а ты вообще в себе или не в себе? Так вот, в себе — это прям вот в себе. Этот баланс между опекой и свободой — вообще культурный фон нашей страны, из-за которого про любовь к себе у нас не то что говорить, у нас думать запрещено было. Вот мы и не понимаем, что это такое. То ли нас любят за нас, а то ли как в анекдоте: «Йося, пора домой! Мама, я что, замерз? Нет, ты хочешь кушать?» Это одна крайность. А вторая: «Я все сам, никто мне не нужен, и вообще уйдите все нахрен, все, я все сам, я такой, я все». Такой позиции любви к себе тоже нет. Утверждая, что нам никто не нужен, мы отрицаем, соответственно, тех, кто вечно командует и говорит, что нам надо делать. А значит, они все равно влияют на наши решения и жизнь. На эту тему есть анекдот про костюм. Вообще-то это на самом деле главный смыслообразующий анекдот этой книги. Так, сосредоточьтесь. Это самое важное вообще. Это вообще важнее этого анекдота. Вообще ничего в этой книге нет. Поэтому можно только его послушать и вообще перестать слушать всю книжку. Так что внимательно отнеситесь к нему, потому что в конце этой аудиокниги вас ждет симметричный ответ на него. История такая. Гуляет молодой красивый мужчина по Одессе и попадает на улицу портных. Там такие большие витрины и везде вывески. «Я лучший портной в этой стране», «Я лучший портной в городе», «А я лучший портной на этой улице». Идет дальше и вдруг видит вывеску. «Сошью костюм за 24 часа». Ему нравится, он заходит и спрашивает. «А что, правда, можно так быстро?» «О, да вы знаете, легко можем шить костюмчик за 24 часа. Сейчас быстренько снимем мерочки и приходите завтра вот в 13:22, вот ровно через сутки. Ваш костюм из этой ткани будет готов». Приходит наш молодой и красивый мужчина в срок. «Ну вот, я пришел, как вы сказали, в 13:22. А портной ему говорит: «Конечно, все готово, вот зеркало. Вставайте перед ним. Давайте так вот там в кабинке будете примерять и выходите сюда к зеркалу смотреть. Да, отлично. Ну вот, костюм, как вам?» Молодой человек рассматривает себя в зеркале и говорит: «Как-то, знаете, очень странно. Вот правый рукав гораздо длиннее левого, так и должно быть. А знаете, вы вот так вот возьмите, правую ручку чуть вытяните, а левую чуть-чуть подтяните к себе. Вот так вот, видите? И посмотрите в зеркало, сейчас вот ровненько выглядит». «Да, так смотрится, конечно, намного лучше, и все ровно». Молодой человек уже начинает понимать правила игры и продолжает уже глумиться. «А вот левая брючина немного косит в сторону. Это, наверное, мне надо просто ножку повернуть. Конечно, вот, понимаете, как хорошо. Конечно, вот, влево поверните, как прекрасно выглядит теперь. А то, что на пузе пузырит, это мне надо выгнуться вперед. Да, вы все правильно поняли». Короче, наш молодой человек вот в такой странной скрюченной позе стоит перед зеркалом. А мимо в этот момент прогуливаются две молодые симпатичные одесситки, заглядывают в мастерскую через витрину, и одна другой говорит: «Ой, какой симпатичный молодой человек, и как жалко, что он такой инвалид». А вторая говорит: «Ха, зато каков наш одесский портной! На такого инвалида сшил идеально сидящий на нем костюм!» Да. Ну, в общем, если вы не засмеялись, значит, вы прекрасно меня поняли. Потому что ни хрена это не смешно, никакой это не анекдот. Это я его прочла в сборнике анекдотов, но это вообще не анекдот, понимаете? Получается, мы всю жизнь ходим в таких костюмах, и нам проще вот так криво встать, чтобы в зеркале выглядеть хорошими. Пусть даже это будет неудобненько. А тело на это реагирует, зажимаясь, выворачиваясь, ну, чтобы попасть в нужную прорезь. Но наше-то отражение, оно все время меняется постоянно, понимаете? Постоянно, это же не фотография. Я не могу сказать: «Я вот такая», потому что я уставшая могу быть, а могу быть красивая, могу быть расслабленная, могу быть в соплях, могу быть хмурая, могу быть растрепанная, могу быть причесанная, сосредоточенно напряженная или отфотошопленная. Но вот этим мы отличаемся от фотографий, которым люди сегодня активно заменяют реальность. И даже от тех же аудиосообщений они накладывают фильтр на реальность и фиксируют эту историю. Но через несколько минут все уже другое, понимаете? Жизнь непрерывно меняется, это очень важно. Есть у меня один жутенький примерчик такой, жутенький прям, прям жутенький. Если у вас слабые нервы, перемотайте, не слушайте его, но вот правда. Муж наговорил жене аудиосообщение: «Блин, тут такие дела, черт, кажется, я приеду домой сильно позже». Она ему полтора часа отвечала ругательными аудиосообщениями, ждала его, чтобы на дачу ехать, а он завис где-то. В общем, на тот момент вообще-то его уже не было в живых. И аудиосообщения до адресата не доходили. Она потом подходила ко мне на тренинге: «Таня, если бы я тогда не сравнивала со своими ожиданиями, я бы заметила, что у него очень странный голос. Я много раз переслушивала потом, и в тот момент меня это, честно говоря, не волновало даже. Меня интересовала рассада, понимаешь? Рассада! Надо было ехать сажать рассаду. И я на него за это ужасно ругалась. Я даже не заметила, что у него странный голос. Вот это, наверное, для меня был самый страшный урок, Таня. Ну, потому что живые люди, они важнее планов, и мы живые. А изменчивость — это один из признаков жизни, понимаете? Вы водите машину, ну или хоть иногда ездите с кем-нибудь пассажиром. Можете ли себе представить такую картину, что водитель заклеил лобовое стекло газеты и ориентируется по навигатору? Ну, бред же, бред! За рулем нужно ежесекундно сверяться с ситуацией на дороге. Но почему мы так не делаем в жизни? Почему мы опираемся на фотографии 10-летней давности, мерки, снятые в прошлом году, вот эти вчерашние аудиосообщения? Почему на встречу с клиентом мы идем, опираясь на выражение его лица с прошлой встречи? Почему про собственного ребенка мы говорим: «Ой, он всегда такой лентяй»? Почему вы уверены, что в выходные точно будет секс или, наоборот, что его точно не будет? Мы ведь живые, мы меняемся. Наверное, в этом главная разница между фотографией и отражением в зеркале. Отражение обновляется каждый миг. Но давайте представим, что мы за рулем, и кроме карты планов есть еще реальная местность. Какая там погода? Может, именно сейчас не стоит выходить в море, товарищ капитан? Может, лучше подождать, когда тучи разойдутся, знаете? В чем срочность? В чем? А вдруг для любого дела есть подходящее время? Ну вот я предлагаю вам научиться заглядывать в себя и определять курс, чувствовать свой внутренний барометр, видеть погоду по отражению в зеркале. Любовь к себе дает возможность выбраться из привычного, но неудобного костюма, понимаете, снять новые мерки. Я очень люблю НЛП, в котором есть понятие ресурс. Ресурс — это наличие выбора. У человека всегда на руках несколько вариантов действий. Наша задача — вернуть себе точку отсчета, вернуть себе точку отсчета, точку опоры и видеть все пути. Давайте основывать выбор не на установках родителей, не на том, что заложила в нас программу постсоветской эпохи, не на том, что говорили нам наши учителя или наставники. Мы никого не судим. Никто не виноват в том, что нас формировали по идеальному образу. Из поколения в поколение людей учили быть хорошими. Как в анекдоте. Ну, который может опять оказаться не анекдотом нифига. Муж спрашивает жену: «Слушай, а почему ты так странно рыбу жаришь? Первый раз такое вижу. Тушку жаришь, а голову и хвост кладешь в суп». «Честно говоря, никогда не задумывалась. Мама всегда так делала». «Ну, понятно». Мама приходит в гости, они спрашивают ее: «Почему так?» «Ой, даже не знаю», — отвечает мама. «Моя мама всегда так делала. Давайте у нее спросим». Поехали к бабушке. Она отвечает: «А, вы про рыбу-то? Так это просто привычка. Мы долго жили в коммунальной квартире. У нас была маленькая конфорочка, маленькая сковородочка, и туда влезала только пара кусочков рыбы. Ну, из остального я варила суп». Вот так оно и бывает. Что значит это вот быть хорошим, понимаете? Что это значит-то? Следовать правилам, которые передаются через поколение без трезвой оценки как шаблоны поведения? Ну, человеку проще в эти правила вписаться, чем быть собой. Да, это быть хорошим. Но как вообще узнать, какой вы, чтобы понять, кого любить-то? Любовь заключается ведь в том, что мы принимаем себя со всеми свойствами, которыми обладаем, и в зависимости от этого подбираем самый удобный вариант жизни. Вот в этом и состоит любовь к себе, понимаете? Еще раз повторю, прям специально, любовь к себе заключается в том, что мы принимаем себя со всеми свойствами, которыми мы обладаем. И в зависимости от этого подбираем самый удобный вариант жизни. Вот мне нравится определение. Не знаю, как вам, мне нравится. Вот мужчины, например, часто надевают костюм, который наверняка понравится женщине. Ну, такой в кавычках костюм. А потом расслабляются и остаются, так скажем, ну, в семейных трусах. Костюм для первого свидания теперь висит в шкафу, его ест моль, а возлюбленная недоумевает: «А где тот человек, за которого я выходила замуж? Где он?» Наша с вами задача — снять эти неэффективные, зачастую не нами выбранные костюмы и маски, потому что пока вы в них, ни о какой любви к себе говорить невозможно. Вы будете делать все по правилам, а не так, как хотите. Помню, гуляли мы с ребенком на территории элитного дома отдыха, а сыну было тогда 3 года, наверное. Он, короче, лег пузом на причал и теребил поверхность воды веточкой, а я сидела рядом и смеялась, пока не наткнулась на один полный тоски взгляд. Этот взгляд принадлежал человеку, одетому в белый льняной костюм и лаковые ботиночки. Июль же. И человек этот очень хотел поваляться на досках причала. Ведь ему тоже было 3 года, но за его плечами стояла няня, которая помнила, что костюм стоит дороже ее гонорара, и берегла его. Кого, его ребенка? Да нет, костюм, конечно же, костюм она берегла. Мальчик ничего не говорил, он просто стоял и смотрел со смесью боли и восхищения. Когда мой Вовчик предложил с ним поиграть, няня увела юного джентльмена от греха подальше. Короче, вы понимаете, о чем я, да? Выбирайте себя, а не костюм. Вот это и есть любовь к себе. Ваша задача – сделать себя точкой отсчета, центром оси координат и уже относительно себя понимать, что такое хорошо, что такое плохо, что такое быстро, что такое медленно и так далее. Мы вылезаем из неудобных костюмов, чтобы получить возможность выбора. И наша задача – суметь подобрать под ситуацию наилучшую модель поведения. Обычно это сложно, ведь у нас нет языка описания. В школе учат, в чем измеряется масса, скорость, химические свойства и так далее. Но языка описания собственных состояний обычно у нас нет. Поэтому я предлагаю пойти метафорическим путем. Мы возьмем за основу новых терминов состояний инь и ян. Ну, да простят меня даосисты, религиоведы и прочие философы. Спасибо за это вам низкий поклон. Ну, простите меня, я позволяю себе быть неканонически точной. Мне нравится язык метафоры. Они просто на пальцах объясняют какие-то сложные вещи. Не судите меня строго. Итак, состояние инь и ян мы будем воспринимать как абсолютно естественные процессы, как вдох и выдох, где инь – это вдох, когда я наполняю себя, а ян – это выдох, когда я выдыхаю и живу наружу. Через термины, примеры и упражнения этой аудиокниги мы попробуем понять, как наш новый язык описания отображается в теле и вообще в жизни, какие есть стратегии иньские, какие янские и зачем они вообще нужны. А потом, на их основе, мы будем подбирать реакцию осознанно в зависимости от того, что нам нужно и в какой ситуации, потому что мир может быть очень опасным, а может быть вообще безопасным. И наша модель поведения в нем зависит от его базовых настроек.